Невестки остались в Ленинграде, чтобы быть поближе к мужьям, а бабушка уехала в Ташкент и увезла внуков. Двоих младших, близнецов, она приводила с собой. Им было по 6 лет, они были одеты неумело, небрежно. То и дело орали «бабушка», это очень сердило хозяйку. «Про детей вроде бы не договаривались», — ворчала она. Учительницу звали Валентина Сергеевна. Глаза у нее были вечно испуганные. Пуще всего она боялась рассердить хозяйку. Однажды она отворила дверь в Сашину комнату и сказала Саше: «Девочка, пожалуйста, поиграйте с этими мальчиками». «Мама, давай поиграем с мальчиками», — с готовностью сказала Аня. «Прошу меня извинить, я думала...» — смущенно забормотала Валентина Сергеевна. «Ничего, я привыкла», — ответила Саша. «Садитесь, мальчики». «Мама», — сказала шепотом Аня, — «давай угостим их». «Сейчас», — ответила Саша. За окном темнело, за стеной послышались гаммы. «Это будет поезд», — говорила Аня. «Ты будешь машинист, а ты кондуктор, а я женщина с 2 детьми. Я пройду с передней площадки». Мальчики, Сережа и Юра, соглашались на все. Они гудели, свистели, раздавали билеты, уступали место женщине с 2 детьми и умолкли, только увидев на столе тарелку с макаронами и хлеб. В комнате стало очень тихо. «Ну, давайте ужинать», — сказала Саша. «Я не хочу», — сказал Сережа. «Я совсем не хочу», — откликнулся Юра. Они ели молча, благоговейно. Саша подошла к окну и стала смотреть во двор. «А нам вчера перерезали свет», — сказал Юра. «Бабушка пользовалась плиткой». «Пришли с кусачками», — сказал Сережа. «Бабушка плакала, плакала, заливалась». «А мы тоже пользуемся, только тихо. Нас еще ни разу не поймали», — сказала Аня. «А у нас на дворе есть мальчик Толя», — сказал Сережа. «А его папу уже убили», — сказал Юра. И опять тихо. Дети молча доедали макароны. И вдруг за стеной, как бы едва касаясь клавишей, заиграли осеннюю песню Чайковского. Это играла бабушка. «Помни меня, не забывай, я люблю тебя. Слышишь ли ты?» «Да», — отвечала Саша. «Помню, люблю». Она глядела в окно, боясь шелохнуться. Простая, давно знакомая мелодия. Завтра ее будет играть Зоя, путая и перевирая. Но сейчас она звучала чисто, печально, пронзительно. «Все, уже», — сказал Сережа, отодвигая тарелку. «Я тоже уже», — сказал Юра. В их словах слышались сожаления и сладость воспоминания. «Погодите», — ответила Саша, — «я сейчас. Погодите минутку». «Ах, если бы еще, еще немного!» И, словно услышав ее, бабушка опять заиграла. «Как хорошо!» — благодарно подумала Саша. «Вот завтра пойду и постираю тебе, и пришью твоим внукам пуговицы. У меня есть черные нитки, а ты пришила Сереже пуговицу белыми». Подошла к шкафу, молча отрезала 3 ломтика хлеба и положила перед детьми. «А мы не хотим», — сказали мальчики. «Тише», — ответила Саша. И снова стало тихо. Серьезно и молча дети принялись за хлеб. Музыка оборвалась. Через минуту за стеной снова раздались гаммы. «Мама, расскажи сказку», — попросила Аня.